Падекале. Большим парусным кораблям плавать в Английском канале трудно. Приливные и отливные течения, отражаясь у извилистых берегов Англии и Франции, расходятся в разные стороны и достигают большой силы. Здесь бывают частые туманы. Канал кишит судами, пересекающими его в разных направлениях. Вестовые и нордвестовые штормы вызывают волнение, бросающее корабль во все стороны. В старые годы, когда было много парусных кораблей, существовал особый промысел – провод их через Английский канал. Лоцманские боты и буксирные пароходы встречали корабли за 50 и даже за 100 миль от берега. И за сравнительно недорогую плату проводили их через канал, вводили и выводили из портов. С падением парусного флота промысел этот давно прекратился. И никто не встретит пришедший издалека парусник, пока он не подойдет близко к порту. Тогда его сигналы будут приняты береговой станцией, которая и вышлет ему буксир по установленной правительственной такси. Итак, без всякой надежды получить лоцмана или буксирный пароход, пришлось, пользуясь попутным ветром, идти каналом без посторонней помощи, руководствуясь картами, лоциями и собственным опытом. Мне было все равно, в какой из портов южного берега Англии заходить на ремонт, и я решил идти на запад до тех пор, пока нас будет нести попутный ветер. Утром 1 августа мы подошли к юго-восточной оконечности острова Уайт, и здесь ветер совершенно стих. Пользуясь приливным течением, мы подошли как можно ближе к берегу и стали на якорь. Ближайшим к нам портом был Саутгемптон. Мы подняли сигнал «Прошу выслать буксир», лоцманский флаг и свои позывные. Позывными называются комбинации из 4 буквенных флагов, условно обозначающих имя корабля. Позывные товарища были флаги, обозначавшие буквы «Л», «Б», «Г», «Е». Кроме флажных позывных, судам, имеющим радиоустановки, присваиваются еще и радиопозывные. Но так как ветер совсем стих, и флаги безжизненно висели, не развиваясь, никакая береговая станция наших сигналов прочесть не могла, а наша радиостанция упорно, но бесплодно посылала никого не достигавшие вызовы. Наконец с острова заметили, что большой 4-мачтовый парусник заштелел, стоит на якоре в 6 милях от берега и держит какие-то сигналы. Дали знать об этом в Саутгемптон и в Портсмут. И в полдень мы увидели дымок направляющегося к нам парохода. Это оказался лоцман. Узнав, что мы хотим войти в Саутгемптон, он по своему радио вызвал буксирный пароход. Наши паруса оставались до сих пор неубранными. Я ждал после полуденного бриза, с которым рассчитывал продвинуться ближе к английскому берегу, чтобы дешевле заплатить за буксировку. Но бриз все не задувал. Он начался только в 4 часа. А в 3 часу мы уже увидели идущий за нами буксир. Я скомандовал: «По вахтина к своим мачтам паруса убирать!» Люди в 1 минуту разбежались по местам, и через 3 минуты льняные крылья товарища поднялись вверх и красивыми складками неподвижно повисли под реями. «Марсовые квантам! Пошел все наверх! Паруса крепить!» Ученики и матросы двинулись вверх по вантам. Через минуту люди расползлись по реям, и началась работа по уборке парусов. Каждая мачта хотела закрепить паруса раньше другой. Старший помощник только покрикивал снизу: «Не торопись, ребята, укатывай аккуратно и туго, чтобы не стыдно показать было. Не беспокойтесь, Эрнест Иванович, как носовые платки укатаем», — ответил с Марса второй грот мачты молодой 4-й помощник. И действительно, через 6 минут все паруса были закреплены и в самом деле укатаны, как носовые платки. Англичане с буксирного парохода и разгуливавший по нашему юту лоцман пришли в восторг и по старой английской манере, отмечено еще Гончаровым, старались оторвать руки у меня и моих помощников. От лоцмана я узнал, что сегодня второй день знаменитых международных яхтенных гонок, которые происходят при участии английского короля, лично председательствующего в президиуме гоночной комиссии. Хотя обычный курс состязаний больших яхт лежит вокруг острова Уайт, но из-за штиля старт, очевидно, был отсрочен. Ни одна из яхт не показывалась из-за острова. По словам лоцмана, все они стояли на якоре против города Коус на северном берегу. Было чрезвычайно интересно поближе посмотреть на 1000 парусных и моторных суденышек, изящных как игрушки, собравшихся сюда со всех концов Европы. Обычно они великолепно управляются, и показать ученикам парусные гонки было бы не только интересно, но и поучительно. Лоцман говорил, что 4 часа ветер задует непременно, и гонки обязательно начнутся. Я предложил ему и капитану буксирного парохода по лишнему 1 фунт стерлингов с тем, чтобы они провели товарища поближе к старту. Обогнув северо-восточную оконечность острова и пройдя городок Райт, буксир взял курс прямо на большую королевскую яхту «Виктория и Альберт». Гонки только что начались. Знаменитые яхты «Шемрок 4» и «Британия» в сопровождении еще 3 таких же больших яхт только что снялись со старта. На них были мачты, не уступавшие, пожалуй, по высоте мачтам товарища. Их молочно-белые паруса были громадны и плоски, как доска. Дальше за королевской яхтой виднелась громадная яхта богатейшего пивовара Басса, а за ней высились стройные мачты шхуны «Атлантик», побивший рекорд на гонках через Атлантический океан. Со всех сторон навстречу товарищу мчались большие и маленькие моторные катера и яхты. Поравнявшись, мы едва успевали разглядеть веселых мужчин и женщин, которые махали нам шляпами и платками. Мы подходили к королевской яхте. Буксир повел нас между ней и охранявшим ее броненосным крейсером «Рамелис» под флагом полного адмирала. Правее стояла цепь охраны из минных крейсеров. Международные обычаи требуют, чтобы всякое коммерческое судно при встрече с военным приветствовало его, приспуская кормовой флаг. Поравнявшись с яхтой «Виктория» и «Альберт», мы исполнили этот обычай. Нам немедленно ответили. Так же быстро ответил нам и английский адмирал, когда мы поравнялись с его кораблем. Саутгемптонская гавань тесна. Стоять в ней без определенного дела не разрешается, и за стоянку приходится платить довольно крупную сумму портовых сборов. Поэтому до выяснения вопроса о предстоящем ремонте товарища лоцман поставил нас на якорь против местечка Нетли в нескольких милях от города. Не прошло и 10 минут, как к нам приехали портовые и таможенные власти. Узнав, что наше судно, корабль, хотя и не военный, но правительственный, преследует исключительно учебные цели и зашло в Саутгемптон только для ремонта перед предстоящим дальним плаванием, они быстро окончили все формальности и разрешили нам свободное сообщение с берегом. В тот же вечер я уехал по железной дороге в Лондон и остановился там в громадном железнодорожном отеле «Грейт Истерн».